Часть 21. Кто такие темные? Нет, я не сволочь и не шантажист, пользующийся большим желанием наставницы получить назад свои ценные вещи. Просто когда понял, что никто ничего не собирается объяснять, и меня опять будут водить за нос, выдавая полуправду, полуложь по ложечке, просто отказался выполнять требования блондинки и входить на территорию секты. Повозка все еще была в моем распоряжении, и пусть она мне не принадлежала, я мог развернуться и укатить обратно в деревню или крупнейший город долины. Пусть попробует остановить и отобрать транспорт силой, если хватит смелости. Я не дурак. Как послушал, о чем ребята рассказали, сразу 115 очков в силу вкинул, 50 в ловкость, а остальные 115 в выносливость. Этого количества очков хватило как раз, чтобы перекрыть слабое место в 10% уязвимости к магии. Правда, это еще надо было тестировать. Возможно, умения видящих и текущей системы не складывались, и я получу 11,5% защиты лишь от входящего урона, что проходили через пассивку видящих. «Александр, прошу вас, я все вам объясню, но по правилам секты вы должны пройти ритуал инициации, обязательный для всех новичков, принести клятву, следовать уставу приютившего вас сообщества, и тогда вы получите право учиться, познавать тайные знания и боевые техники, получите кров и защиту старших мастеров», многоуважаемого главы и самого святого Тана. Защиту от кого? От приспешников темного лагеря. А кто относится к их числу? Те, кто не склонили головы перед жрецами храма культа? Храм культа – синоним справедливости и добродетели в этом мире. Ну, а все же, кто такие темные? Я не знаю, призналась Уна. Я лишь исполняю свой долг. Кому вы так сильно задолжали, что сознательно уламываете ничего не понимающих простаков становиться боевыми единицами, насаждаемой храмом тирании? Или вы просто бездушный нип, как эти клоуны с шестеренками? «Тише!» — шикнула женщина, испуганно оглядываясь на стражей ворот. «Не смейте оскорблять покровителя секты, святой Тан, защитник этого пика и всех окружающих земель. Без него монстры давно бы истребили все живое. Как и другие небожители, он спустился на первый этаж башни, чтобы помочь претендентам в обретении силы и истинных знаний». «Ага». А еще он следит за тем, чтобы никто не стал слишком сильным или не потревожил этих самых небожителей на занятых позициях. Почему бы вашему любителю истины не пойти в проклятые миры и там не покрасоваться своей шестеренкой? А? Что? Яйки жим-жим? Показаться на этаже, где нет бессмертия? Пожалуй, я откажусь от предложения. Понадобятся вещички, найдешь меня в Тристраме. Но погодите! Выкрикнула Уна, наблюдая, как я возвращаюсь к повозке с ее вещами в рюкзаке. А ребята, так удачно попавшиеся мне до вступления в секту, также запрыгивают ко мне в кузов. «Куда вы едете? Но вы же только прибыли! Что мне сказать святому Тану?» — выкрикивала женщина мне в спину, когда я развернул транспорт и поехал вниз по склону. Немного помявшись на месте, она вдруг решилась и побежала вслед за повозкой. «Погодите, остановитесь, я с вами!» — выкрикнула она вдогонку. Я немного притормозил, хотя в этом на самом деле не было нужды. Наставница являлась отнюдь не слабой особой. Она быстро догнала транспорт пружинистой спортивной трусцой и на ходу запрыгнула на лавку возничего, пристроившись рядом. «Александр, что вы задумали?» – спросила новая попутчица. «Пока мне не объяснят, что это за место и что я здесь делаю в мельчайших подробностях, я не стану выполнять ничьи просьбы и уж тем более приказы и требования», – повторил я, подгоняя лошадь. Я видел, что у моей спутницы случился разрыв шаблона. Видимо, она очень привыкла беспрекословно подчиняться, или мир, в котором она жила ранее, был организован так строго и упорядоченно, что любое проявление свободомыслия жестоко пресекалось. Сейчас она сидела на лавке, втянув голову в плечи, и сама не понимала, как решилась поступить не по правилам. Макс, а так звали парня в спортивках, тоже оказался тут на перевоспитании, но только его отправили в песочницу с 5-го этажа. Повязали, когда они с командой почти положили стража портала. Израненные, почти лишенные маны, они оказались легкой добычей кучки фанатиков, прислуживающих небожителям. В общем, парень был очень приятен, сказал, что прикупил одежду на 4-м этаже, где прожил с друзьями несколько лет. Их команда никак не могла пробить стража, и пришлось повозиться и даже поработать на местных, чтобы получить средства к существованию и обеспечить ремонт снаряжения. Он был моим гипотетическим земляком. Но не из допотопных времен, а из будущего. Очень сильно отличался внешне в жизни от того, как сейчас. Половину его тела состояли киберусовершенствования. В шкурке обычного человека без примочек и дополненной гаджетами реальности он чувствовал себя неуютно. Обычные тела людей были менее функциональны и удобны для жизни, чем то, в котором он привык жить. В каком-то смысле он был дальним потомком нашей цивилизации, и каким-то образом мы встретились в одно время, в одном месте. Макс оказался веселым и очень интересным собеседником. В принципе, я и двое других парней в состоявшемся до прихода наставницы разговоре просто слушали, что он рассказал. Когда рекрутер удалился, он сразу навел мосты и сказал, что для него пребывание в песочнице как ненавистная тюрьма. Нужно рассчитывать лишь на себя. Святые и прочие неуязвимые служители культа действуют тут как часть карательной системы. Чтобы их прислужники не заставили нас пахать за гроши, на себя нужно сопротивляться. Чуть что, не по их требованиям сделаешь, сразу объявят темным и будут преследовать и судить. Сказал нам с парнями вкинуть все свободные очки, если они у нас есть в силу, ловкость и выносливость. В пропорциях 2-1-2. Внимательно наблюдал, как мы это делаем, достав свой КП. Правда, свободные очки оказались лишь у меня, ведь два других парня были полными новичками. Парень продолжал рубить правду матку. Сказал, что самое неприятное состоит в том, что темные – это как раз нормальные светлые герои, не желающие подчиняться диктату силы. Светлый лагерь – это просто группировка небожителей, подавляющая всех, кто им не подчиняется, что бы тут ни говорили. Восприняв новую информацию, мне перехотелось присоединяться к секте. Никто из претендентов не должен в обязательном порядке вступать в одну из сект. Они вынуждены потому, что местные жители контролируются храмом и обязаны отказывать новичкам в услугах и направлять в одну из их сект тюрем. Претендент сталкивается с трудностями, начинает прогибаться, соглашаться, ведь так легче, а на это и расчет. Нет лучшего способа подчинить раба, чем заставить его принять правила игры и выполнять их добровольно. Можно, конечно, притвориться, что ты выполняешь установленный распорядок и требования руководителей секты, а самому заниматься своими делами. Но это тяжелее, чем сразу сбежать и искать свой путь, без сующих нос во все твои дела надзирателей. Когда я спросил у Макса, почему он вообще оказался в повозке рекрутера, он ответил, что снимал с хвоста рекрутера другой секты, положившего на него глаз и уже доложившего своим святым, где он скрывался в городе. Я рассказал, что без проблем питался и жил один день в деревне. Макс заверил, что это исключение из правил, и у деревенских было основание для взаимодействия со мной, как то задание, что я для них выполнил. Во всех остальных случаях меня в деревне будут просто игнорировать. Тут и появилась белокурая наставница, потребовавшая, чтобы мы быстренько прошли на территорию. Макс не собирался этого делать и сказал другим новичкам, что у него есть место, где жить, и он видит, что из нас четверых получится отличная команда для следующего прорыва на верхние этажи. Он обучит нас всему, что знает, а в секте мы лишь потратим время, занимаясь всякой чепухой. Небожителям не нужны конкуренты, поэтому нас будут заставлять заниматься чем угодно, но не тем, что надо. Я ему поверил и решил действовать по его плану. Даже наставницу на это подбил, и вдруг у самого подножья горы, когда мы еще не выехали на открытое пространство, случилось неожиданное. Макс кастанул в спину сидящей перед ним женщины магию в виде огненной струи, и 3 секунд не прошло, как она растворилась в воздухе, но ее вопль боли и запах паленой кожи потряс меня до глубины души. Тут мой новый знакомый заявил, что отпустит нас живыми и не будет подвергать такой же болезненной пытке, если мы добровольно передадим ему свои КП и КТ. После хладнокровного убийства, ничего не сделавшей ему женщины, подобное заявление не казалось шуткой. Для убедительности парень мгновенно преобразился, экипировавшись из рюкзака в снаряжение мага. Желтая мантия и посох с большим кристаллом на навершии мне очень понравились. «Я маг огня 30-го уровня, сосунки!» «Если кто-то выкинет какую-то глупость, превращу в кучку пепла», ухмыльнувшись, заявил недавний борец за права истинных светлых. Угрожая физической расправой, маг-разбойник выбил из напуганных парней их мешочки с ценными предметами и приказным тоном обратился ко мне. «Давай свой КП и вали из повозки». «Не дам», — отрезал я. «Хочешь по-плохому? Так я устрою». «Ну так устрой». Озлобленно уставившись на разочаровавшего меня человека, подначивал я, неотрывно следя за его руками и посохом. Я не видел, откуда он выпустил прошлую струю, и теперь гадал, вылетит она из груди, посоха или еще откуда. «Ну что же, ты сам напросился!» Скривив недовольную физиономию, прошипел недавний приятель, и из его кристалла мне в грудь ударил горячий огненный поток. Я ждал названия навыка, ведь в моем представлении они активировались голосом, но враг обошелся без этого. Где-то секунду мне было очень больно, но потом я закрылся ладонями, и ударяющаяся в них струя превратилась в теплый ветерок, но продолжила литься из посоха. «Умри! Умри!» – кричал маг, но вскоре его магия иссякла. «Как так? Почему?» – мгновенно изменившись в лице, пробормотал высокомерный грабитель, сорвался с места и выпрыгнул из повозки. Жалкая попытка. Я рванул за ним и ощутил, что отправленные в силу очки очень заметно ощущаются во время бега. Маг 30 уровня был настигнут за считанные секунды, и тут оказалось, что характеристика силы влияет и на мощь ударов голыми кулаками. Я срубил злодея с одного точного удара в затылок. Спасибо 50 ловкости, в жизни я никогда бы не смог так точно попасть. Возможно, это был крит. Рухнув носом в дорожную пыль, неудачный грабитель не подавал признаков жизни. И все же, раз не исчезал, он был еще жив. Мне совершенно не хотелось снимать с него мантию вручную, поэтому я завершил начатое несколькими размашистыми ударами ноги. Честно говоря, мне и самому стало не по себе, когда что-то громко хрустнуло во время третьего удара, и голова грабителя неестественно завернулась на 90 градусов к телу. Через несколько секунд труп исчез, и я смог быстро собрать его пожитки. Кристалл пространств грабителя был заполнен двумя десятками чужих КП и КТ, а еще в нем валялось 4 с лишним сотни золотых слитков и пару других посохов и мантий. Похоже, пока он не встретился с тем, кого магия почти не берет, дела у злодея шли хорошо. Хо-хо-хо, мне понравилось обламывать гада. Только женщину жалко. Магия огня наносит очень болезненный урон. Я это очень хорошо прочувствовал, даже с защитной пассивкой. Мне пришлось активировать жреческий скилл, чтобы убрать с лица и груди уродливые ожоги. Быстро заглянув в духовное пространство, я просмотрел сообщение о полученных повреждениях. Этот козел кастанул по мне скилл с 3000 магического урона. Лишь 266 из них прошло, и уже такие неприятные раны. Эх, все-таки дополнительная защита от характеристики выносливость не складывалась с бонусами другой системы и сняла жалкие 11,5% с остатка. А я так надеялся получить иммунитет. Спрятав в КП Макса его мантию и посох, я вернулся к повозке и отдал шокированным парням их мешочки. «Возвращаемся», — объявил я, проверив, что на месте гибели наставницы не осталось ничего ценного. Во время двухчасового подъема я ожидал встретить несущуюся нам навстречу вереницу преследователей злодея, ведь Уна наверняка сообщит о нападении, но этого так и не случилось. Старшим мастерам и главе было плевать на проблемы претендентов, не прошедших всех те ритуал инициации. Нас встречала лишь одинокая фигура наставницы. Завидев нас, она побежала навстречу, чтобы узнать, что же произошло. Я рассказал про грабителя и байки, которые он успел нам всем навешать перед ее приходом. «Теперь ты знаешь, кто такие темные?» – заключила женщина. «Они притворяются друзьями, а стоит повернуться к ним спиной, сразу атакуют ради пары ценных вещей».